Глава 17. «Пиво пятен не оставляет, водка тоже, а вот вино!» Священник Пайпер ругался, не переставая. Он стоял в кальсонах и рубашке над каменной мойкой и тер свое белое облачение куском мыла и большой щеткой из пырея. «Да еще прямо на кресте!» Если мне не удастся его отмыть, все эти простофилии и святоши увидят в этом символ. А мы и так уже завалены символами, это же наш хлеб, так что незачем новые добавлять. Я смотрел, как он старается, не говоря ни слова и сидя в углу его кухни на колченогом стуле с растрепанной оплеткой. В помещении царила тяжелая духота с затхлым запахом грязной посуды, застывшего жира, пролитого скверного вина. Тут и там стояли сотни пустых бутылок. В горлышке многим из них священник воткнул свечки, чье зыбкое пламя тянулось к потолку. Пайпер перестал тереть свое облачение, бросив его вместе с пятном в каменную раковину, и обернулся. Удивленно посмотрел на меня, словно начисто забыл о моем присутствии, и только что меня обнаружил. «Бродок, Бродок!» «Стаканчик?» Я отрицательно покачал головой. «Видать, еще не нуждаешься. Повезло». Он поискал бутылку, в которой оставалось вино, перерыв много пустых, издававших нестройный хрустальный перезвон, прежде чем найти одну. Ухватив ее за горлышко, словно от этого зависело его спасение, он налил себе стакан. Взял его обеими руками, поднял на уровень лица, улыбнулся и сказал серьезно, но с примесью иронии. «Сие кровь моя, смотрите и пейте ее все!» Он выпил залпом, стукнул стеклянным донышком по столу и расхохотался. Я зашел к нему сразу после мэрии, где побывал по просьбе Оршвера, чтобы показать состояние моего отчета. В тот день ночь обрушилась на деревню, как топор на плаху. Пришедшие с запада большие облака, которые в течение дня копились в нашем ущелье, заблокированные там горами, так испугались этой западни, что начали в ужасе кружиться волчком, пока около 3 часов пополудни их не разрезал надвое налетевший с севера ледяной ветер. Тогда из их зияющего брюха выпал густой снег упрямыми и бесчисленными, тесно сплоченными хлопьями, похожими на исполненных решимости солдат бесконечной армии, которые заполонили собой все — крыши, стены, мостовые, деревья. Было 3 декабря. Все прежние снегопады были всего лишь статистами. Мы это знали. Зато этот, выпавший в этот день, разыгрался не на шутку. Это был первый из больших снегопадов. Потом будут и другие, в их компании нам и предстоит дожить до весны. Перед мэрией Цунгфрост, отмороженный язык, зажег фонари по обе стороны от двери. Скребя большой лопатой землю, он прокапывал траншею, отбрасывая снег по обе стороны от нее. Его одежда уже побелела, а налипавшие на нее хлопья наводили на мысль о перьях. Он походил на большую птицу. «Привет, Цунгфрост!» «Привет, Бродок! Видал, сколько навалило!» «Иду с мэром повидаться». «Знаю, он тебя ждет наверху». Цунгфрост младше меня на несколько лет. Он всегда улыбается, но он не дурачок. Впрочем, его улыбка, если приглядеться к ней по-настоящему, могла бы с таким же успехом быть гримасой. Просто однажды, давно, его лицо застыло, все застыло, лицо, улыбка, язык, все. Ему было тогда лет 7-8. Это случилось в разгаре другой большой зимы. Все мы, деревенские дети, и маленькие, и не очень, собрались на излучине Штаубе, которая в том году полностью замерзла. Мы скользили по льду, толкали друг друга, смеялись. А потом в какой-то момент кто-то, мы так никогда и не узнали, кто именно, запустил полдник Цунгфроста, ломать сало в краюхе хлеба, далеко по льду, почти до противоположного берега, до него всего метр-другой оставался. Мальчонка смотрел, как удаляется его полдник, и молча плакал большущими, круглыми, как ягоды омелы, слезами. Мы все смеялись. А потом кто-то бросил: «Кончай реветь, иди доставай». И настала тишина. Все знали, что там, где остановился полдник, лед наверняка был тонким, но никто ничего не сказал. Мы ждали. Мальчуган поколебался, потом, быть может, из-за брошенного ему вызова, чтобы показать, что ему хватает храбрости, а может, просто потому, что был очень голоден, медленно двинулся по льду на четвереньках, и каждый затаил дыхание. Все уселись на берегу, прижавшись друг к другу, и смотрели. Он опасливо продвигался, словно маленький зверек, и мы догадывались, что он старается стать как можно легче, хотя и без того весил не так уж много. По мере его приближения к полднику наша маленькая ватага вышла из оцепенения, и мы принялись ритмично его подбадривать, все ускоряя темп. И как раз в то мгновение, когда он протянул руку к хлебу с салом, лед треснул и разошелся под ним, словно сдернули скатерть со стола. И он исчез в речной воде без единого вскрика. Его вытащил с помощью длинной жерди папаша Хобель, проходивший мимо лесник, которого переполошили наши крики. У мальчугана лицо было белее сливок, даже губы побелели. Глаза были закрыты, и он улыбался. Все подумали, что он умер. Его растерли водкой и завернули в одеяло. Он очнулся часа через два. Жизнь вернулась в его вены, кровь на его щеки. Первое, о чем он спросил, был его полдник. Но спросил об этом, запинаясь на каждом слове, словно его рот замерз в холодном течении, а язык так и остался заточенным под ледяным панцирем и был наполовину мертв. С того дня его звали только этим прозвищем — Цунгфрост, отмороженный язык. На этаже я услышал голоса, шедшие из зала совет. Мое сердце забилось чуть быстрее. Я отдышался, снял шапку и постучал в дверь, прежде чем войти. Зал совета большой. Я бы даже сказал, что он даже слишком велик для той малости, которой там занимаются. Он из другой эпохи. Из времени, когда о богатстве какой-нибудь коммуны судили по ее общественным зданиям. Его потолок теряется где-то наверху. На стенах, просто выбеленных известью, развешаны старинные карты, пергаменты в рамках, на которых причудливыми наклонными почерками записаны законы, арендные договоры и повинности, восходящие к тем временам, когда деревня подчинялась господам Моленсхаймам, пока император грамотой от 1756 года не даровал ей вольности и освобождения от всякой кабалы. Ко всем этим документам подвешены на заскорузлых лентах восковые печати. Обычно за большим столом, где располагаются члены совета, мэр сидит посередине, лицом к нескольким скамьям, на которых может устроиться публика, пришедшая послушать прения. В тот день стол остался на своем месте, но скамьи были сдвинуты в угол и навалены друг на друга в неописуемом беспорядке. А напротив большого стола был поставлен простой стул и крошечный столик. «Подойди поближе, Бродок, мы тебя не съедим». За большим столом сидел Оршвер. Это он заговорил, и его слова вызвали смешки у остальных, приглушенные самоуверенные смешки, в которых чувствовалось сообщничество. Остальные, их было всего двое. Слева от мэра сидел Кнопф, который смотрел на меня поверх грязного пенсне, набивая свою трубку. Справа от Оршвера, через стул, оставшийся пустым, Гёблер, наклонив ко мне голову и слегка крутя ею, словно отныне пытался смотреть на людей и предметы ушами, а уже не глазами, которые с каждым днем подводили его все больше. Гёблер, я был потрясен, когда я осознал, что он здесь. «Так ты сядешь или нет?» — продолжил Оршвер как можно более задушевным тоном. «Мы же тут все друзья, Бродок. Будь как дома, тебе нечего бояться». Я чуть было не спросил у мэра, что тут делает мой сосед, а также Кнопф, который хоть и видный гражданин, но также не состоит в муниципальном совете. Так почему они, а не другие? Почему именно они? В силу каких своих должностей? В силу каких правомочий они оказались за этим столом? В моем черепе бурлили все эти вопросы, когда я услышал за своей спиной звук открывшейся двери. Лицо Оршвера просияло широкой улыбкой. «Проходите, прошу вас», — почтительно сказал он новоприбывшему, которого я пока не видел. «Вы еще ничего не пропустили, мы только-только начали». В зале послышалась медленная поступь, перемежаемая стуком палки. Новоприбывший приближался ко мне за моей спиной. Приближался. Я не хотел оборачиваться. Он остановился в нескольких шагах от меня, и только тут я услышал его голос, сказавший: «Здравствуй, Бродок!» Поздоровавшийся со мной, как здоровался прежде сотни и сотни раз, и тогда мое сердце перестало биться, я закрыл глаза и почувствовал, что мои руки стали влажными, почувствовал также горький вкус, наполнивший мне рот, словно желая затопить его. Шаги возобновились, а вместе с ним их изящно-медлительное звучание. Потом послышался скрип стула, и дальше тишина. Я открыл глаза. Эрнст Петер Лиммат, мой старый учитель, только что севший справа от Оршвера, смотрел на меня своими большими голубыми глазами. «Язык, что ли, отнялся, Бродок? Давай, мы уже все здесь. Можешь теперь читать, что ты там написал». Говоря это, Оршвер потер руки, как потирал их, заключив выгодную сделку. «Это не мой язык меня подвел. Не он внезапно у меня отнялся, но, быть может, просто я потерял еще одну частицу веры и надежды. Мой дорогой старый учитель Лиммат, что же вы делаете здесь, за этим столом, похожим на стол судилища? Выходит, вы тоже знали».